«Уж я о ней позабочусь», — вскричала Лютая, радуясь тому, что может, наконец, без каких-либо упражнений ума, продемонстрировать мощь своих желез, полных яду. И вот каждая змея приготовилась распространить весть о предстоящей кампании в своей округе, и шустрой, великой Лазунье, поручено было вознести призыв к бою на деревья, любимое место пребывания всех уже подобных. К 3 часам ночи ассамблея была распущена. Змеи, возвращенные к привычной своей жизни, удалились по всем направлениям, забыв уже друг про друга, немые и сумрачные. В то время как в темном углу пещеры, Лютая, плотно свившись, недвижная, вонзала свои ледяные стеклянные в глаза в неясную мечту о тысяче окаменевших от яда собак. Час пополудни. На поляне, словно объятый огнем, под защитою кустиков испанского дрока, скользит крестоноска в сторону дома. Ей пока что не пришло в голову ничего иного, да она и не желала, чтобы что-либо иное пришло, кроме одного — убить первого встретившегося на пути человека. Вот она достигла дома, сползла на галерею и, свившись клубком, стала ждать. Прошло с полчаса. Удушливый зной, воцарившийся еще 3 дня назад, начинал уже давить ей на глаза, когда внезапно глухое дрожание надвинулось на нее из комнаты. Дверь стояла настежь, и перед змеей сантиметрах в 30 от самой ее головы оказалась собака, черная, косматая собака, щурившаяся от недавнего сна. «Проклятый зверь!» — сказала про себя крестоноска. «Лучше бы уж человек!» В это мгновение собака остановилась, вынюхивая что-то, и обернулась. Слишком поздно. Подавив вырвавшийся у нее визг удивления и боли, она отчаянно замотала головой. «Ну, это, кажется, вне игры», — пробормотала крестоноска, снова укладывая свои кольца. И когда собака, опомнившись, намеревалась уже броситься на змею, то услыхала шаги своего хозяина и отступила с громким лаем, ощетинясь. Человек в черных очках возник возле крестоноски. «Что там?» — спросил откуда-то из комнаты голос. «Ага, крестовая змея, ярко выраженные признаки. Обычно их легко смешать с близкими из-за их рода», — задумчиво говорил меж тем человек в черных очках. И прежде чем змея успела принять оборонительную позу, она почувствовала, что ее сдавили чем-то вроде щипцов, укрепленных на конце какой-то палки. Она чуть не треснула от обиды, что с нею так поступили. Стала хлестать своим телом направо-налево, тщетно пыталась напрячься и обвиться вокруг проклятой палки. Ничего не вышло. Ей не удалось упереться хвостом во что-то твердое, а всем известно, что без точки опоры даже такая богатырская змея, как удав, постыдным образом теряет всю свою силу. И человек так и понес пленницу, подвешенной на палке, и так была она заброшена в серпентарий. Представлял собой этот последний не что иное, как обыкновенную площадку, обнесенную оцинкованной гладкой стеной, за которой в немногих установленных на голой земле клетках было помещено 30-40 змей. Крестоноска шлепнулась оземь и так с минуту и оставалась, свернувшись комом и поджариваясь под огнем солнца. Помещение было по всем приметам временное. Неглубокие, но просторные смоленые лохани служили змеям купальнями, а расставленные там и сям деревянные домики или сложенные шалашиком камни предлагали убежище гостям этого кустарно сработанного рая. Через несколько минут новенькая была уже окружена и полузадавлена 5-6 перелезавшими по ней подругами, которые интересовались, кто она и из какого семейства. Крестоноски все они были известны, но вот вовсе незнакома была одна огромная змея, купавшаяся в этот момент в своей высокой запертой клетке из толстой проволоки. Кто это, а? Никогда в жизни она крестоноске не встречалась. Любопытствуя, как раньше другие, она медленно приблизилась. настолько вплотную, что незнакомка так и взвилась. Крестоноска подавила невольный свист, когда пораженная, сжимаясь в клубок, приготовилась к защите, потому что большая змея на ее глазах вдруг надула свою шею, да так чудовищно, что приобрела прямо-таки пристранный вид, словно широкополую шляпу на затылок надела. «Ты кто?» — спросила испуганно Крестоноска. «Из наших ли?» Это означало «из ядовитых». Неизвестная, поняв, что к ней приблизились без дурных намерений, опустила поля своей шляпы. «Из ваших», — отвечала она, — «но не из этих мест. Издалека. Очень. Из Индии». «Как твое имя?» «Кобра. Шляпная змея. Очковая. Дриада джунглей. Королева змей. У меня много имен. А я Крестоноска. Могла и смолчать, и так вижу крест на макушке. Я здесь уже со многими твоими сестрицами перезнакомилась. Когда поймана?» «Недавно. Не смогла его убить». «Лучше бы тебя саму убили. Для тебя же лучше бы». «Но с собакой я расправилась». «С какой собакой? Которая тут живет?» «Ну да». Королеву змей это почему-то страшно рассмешило, но тут Крестоноску ждал новый удар. Косматая собака, которую она убеждена была, что убила, залаяла где-то совсем рядом. «Удивляешься, да?» — сердито бросила Очковая. «Не тебе одной пришлось здесь так удивляться». «Но я же ее в голову!» — шептала Крестоноска, все более поражаясь происходящему. «Весь яд до капли выпустила. Все из нашего рода в один укус весь яд выпускают». «Пустая осталась?» — заключила она растерянно. «А собаке наплевать, пустая ты или полная. Бессмертная она, что ли?» «Не бессмертная. Но от нас с тобой ей смерти не будет. Она нечувствительна к яду. Да ты все равно не поймешь». «Нет, я понимаю», — с живостью отозвалась Крестоноска. «Нам шустрая рассказывала». Королева змей попристальнее вгляделась в свою собеседницу. «Похоже, что ты сообразительная». «Да уж, по крайней мере, не меньше тебя», — обиделась Крестоноска. Шея азиатки сразу же опять расширилась, и новая пленница насторожилась во второй раз. Змеи сосредоточенно посмотрели в глаза друг другу, и кобра медленно подобрала свой трюх. «Да и храбрая», — пробормотала она, — «тебе можно довериться». «Слыхала ли ты когда-нибудь наше особое родовое имя?»